его повелительным тоном и, изобразив поборницу женского равноправия, отобрать у него флакон и закончить работу самой? Ни за что на свете. Она послушно подобрала наверх влажную массу волос. О, Боже, какой волшебный трепет пробежал по ее телу, когда он прикоснулся пальцами к небольшому эрогенному участку на шее. Все закончилось слишком быстро. «Остальное сделайте сами», — сказал Гай, имея в виду относительно доступный для ее рук участок между полоской лифчика и полоской бикини, к которому, черт побери, его пальцы не прикоснулись. Ей как-то удалось произнести небрежное «спасибо». Не стоит благодарности. О, Господи! Уж не было ли в этих словах самой крошечной доли насмешки? Неужели он кончиками пальцев смог почувствовать мой внутренний трепет? Не смеши людей, Клодия. «Этот официант не торопится», — задумчиво сказал Гамильтон. «Проплыву-ка я, пожалуй, еще несколько раз от борта до борта, чтобы по-настоящему почувствовать жажду». «Вот и хорошо. Исчезни с моих глаз хотя бы на 5 минут, чтобы я успела взять себя в руки». Клодия видела, как он нырнул и поплыл кролем к противоположному концу бассейна. Ему явно хотелось бы плыть быстрее, но мешали другие пловцы. Тем не менее, Гай выдерживал хороший темп, делая вдох через каждые 4 взмаха. Лежа на животе, Клодия отвернулась от бассейна, чтобы не видеть Гамильтона. Только так удалось ей успокоиться, и ее мысли перекинулись на его дочь. «Почему я чувствую себя виноватой? Не моя вина, что эта избалованная девчонка предпочитает целый день сидеть у себя в номере и дуться на весь свет. Почему у нее такой трудный характер? Может быть, в этом виноват слишком властный отец? Маловероятно. Скорее всего, он был слишком снисходителен. А теперь уже поздно топать ногой и приказывать». «Почему Аннушка говорила, что он, мол, боится, чтобы я не сгадила все дело? Неужели она умышленно не позволяет отцу завязывать отношения с женщинами? Меня, пожалуй, это не удивило бы. Но, может быть, это естественно? Никакому ребенку не понравится, если какая-нибудь женщина вздумает занять место его матери». Что же все-таки случилось с женой Гамильтона? Клодии до смерти хотелось спросить у него об этом. Но ведь такой вопрос не задашь просто так, во время разговора за завтраком. Пока она размышляла, вернулся Гай. И почти сразу же появился официант с напитками. Все еще лежа на животе, Клодия не спеша потягивала через соломинку пимз, в который были добавлены мята и свежий огурец, что было весьма кстати в такую жару. Гай залпом выпил сразу 1/2 порции пива. «Это то, что мне было нужно». «Вы сказали, ваше здоровье по-арабски?» «Нет, это означает благодарность Господу Богу. Вам придется часто слышать здесь эти слова». Усаживаясь на лежак, он добавил, «А еще чаще услышите, если того пожелает Господь». «Так что, если того пожелает Господь, моя дочь все еще работает над заданием по английскому языку. Хотя, да простит меня Господь, я в этом сильно сомневаюсь». Лежать на животе становилось неудобно. Клодии казалось, что ее 36Б приклеились к гладильной доске. Приподнявшись на лапу,